Обидно было не воспользоваться этим. Если 3 года являются тем пределом, которым часто отмерено пребывание дипломата за рубежом, то окончание этого срока у Бекетова как бы отдаленно маячило. Был резон приехать в Москву уже теперь, побывать на старой квартире, в которой все эти годы царило превеликое запустение, может быть, дать работу штукатурам и малярам. Бекетовы поехали, попросив чедолюбивых компанийцев присмотреть за Игорьком. Все согласились. Было известно, что Игорь вполне самостоятелен, и присмотр за ним особых хлопот не составит. Они прилетели на исходе дня и отправились на Остоженку, надеясь отдохнуть после дороги и уже завтра сообщить о приезде близким, тем более, что завтра было воскресенье. Но наивные Бекетовы обманывались, полагая, что об их приезде никому не известно. Был уже 11:00 вечера, и они готовились лечь спать, когда раздался стук, сдержанно корректный, но настойчивый. «Бекетов Сергей Петрович, вас просит, машина внизу!» Екатерина заметалась. Однажды это уже было. Сергей Петрович взглянул на жену, лицо ее стало красным. «Да ты что? В феврале, когда меня пригласили, было так же?» «Нет, в феврале было не так». Он ушел. Он был почти уверен, ничего чрезвычайного не произошло. Непонятно было только одно. Зачем это надо обставлять таким образом? И зачем 2 этих человека в форме? И лицо Екатерины пылающее. Ведь на все это нужно силы больше, чем отпущены человеку природой. «Куда едем? В Кремль или, быть может, в Кунцево?» — спросил Бекетов, садясь в машину. И после долгой паузы. «В Кунцево, Сергей Петрович». «Ну, слава Богу! Кунцево, пожалуй, важно, но важнее последнее, Сергей Петрович». И вновь вспомнилась Екатерина. Машина свернула на Большую Садовую и старым можайским трактором устремилась из Москвы. Кунцево. «Сергей Петрович, придется подождать. Генштаб, вечерний доклад. Слыхали? Наши Смоленск взяли. Чаю не хотите? Могу предложить с лимоном. Нет?» Распахнулась дверь. В самом деле выходили генштабисты. Последний из них оставил дверь полуоткрытой, точно приглашая Бекетова войти. Видно, Сталин обмолвился о Бекетове, может быть, даже сказал, что ждет его. «Заходи, заходи, Сережа», — произнес Сталин, идя Бекетову навстречу. Собственно, Сергей Петрович уже вошел, и в словах этих не было необходимости. Но Сталину нужно было их произнести. В словах была мера радушия. «Вот листал сейчас Витязя. Чаю хочешь, Сережа? Дайте нам чаю. В свое время я читал оттиски этой книги и обратил внимание на одну строфу. Они же пронумерованы, эти строфы. Сейчас скажу точно. Вижу не то». Он поднес книгу к свету, наморщил нос, выражая крайнюю степень брезгливости. «Не по-русски. Давно не писал стихов, а тут решился. Понимаешь, Сережа, взял и перевел. Вот послушай». Он прочел, захлопнул книгу, небрежно опустил ее на стол. «Ну как, Сережа, а?» «Тут необходимо слово поэта», — сказал Сергей Петрович, помедлив, чувствуя, сколь пристален обращенный на него взгляд. «Поэт бы оценил». Сталин хмыкнул. «Значит, поэт бы оценил?» — переспросил он не без иронии. Ему особенно не понравилось бекетовское «оценил». «Ну, бог с тобой, хитрый Бекетов, хитрый». Он подошел к столу, отодвинул книгу на середину, давая понять, что она его уже не интересует. «Послушай, Сережа, а как себя чувствует этот человек, за которого ты просил тот раз, а? Ну, этот Сорокин или Воронин, а?» Ему надо было переключить разговор со стихов на что-то такое, где они были бы в большем согласии. Он полагал, что этому будет способствовать диалог о стихах, но ошибся. «По-моему, он работает. И хорошо работает», — сказал Бекетов. «Да, он хороший работник и хороший человек», — произнес Сталин. Похвала эта, если учитывать, что он обратился к ней без крайней надобности, могла показаться чрезмерной. И Бекетов подумал, наверное, не впервые. Если между гневом и великодушием нет даже и одного шага, то причины для гнева не могут быть серьезными. А если они не серьезны, то каково человеку, который стал жертвой гнева, каковы его земное существование, его судьба, наконец, судьба всех, кому человек этот дал счастье бытия и для кого он дорог?